Кеннет поворачивался туда и сюда, придирчиво разглядывая свое отражение в зеркале. На его волосах и аккуратно подстриженной бороде поблескивало лимонное масло. Завитые усы лежали безупречными кольцами, впрочем, без тени легкомысленного щегольства. В ушах прохладно мерцали массивные серебряные серьги. Белоснежное кружево лежало волнами на груди, не спадало из манжет темно-синего камзола, и даже кожаное гнездо на деревянной ноге было начищено до благородного блеска. Одним словом, Кеннет со всех сторон выглядел элегантным мужчиной, снарядившимся решительно поухаживать за капризной красавицей, что в некотором смысле соответствовало истине. Минувшей ночью после судьбоносного разговора с кораблем ему практически не довелось уснуть. Растреклятый талисман будил его снова и снова, хихикая, бормоча и всячески уговаривая принять условия, выдвинутые драконицей. И было что-то в упорстве поганой вещицы, что наводило Кеннета на очень серьезные подозрения. Следовало ли ему доверять маленькому стервецу? Или правильнее было бы, как выражались разнузданные пираты, положить на все его уговоры? Оттого Кеннет вместо сна крутился и вертелся в постели, и даже когда Этта присоединилась к нему и стала деликатно массировать ему шею и плечи, даже это его так и не убаюкало. Он заснул только перед рассветом, когда небо уже начинало сереть. А когда проснулся, то обнаружил, что решение успело созреть. Его собственное решение, принятое без всяких подсказок. Он снова завоюет свой корабль, еще раз. Он смог это сделать однажды, сможет и вдруг орять. И уж теперь как-нибудь обойдется без мальчишки Уинтроу и их с кораблем знаменитой взаимосвязи. О драконах, правду сказать, Кеннет знал не особенно много и решил сосредоточиться на том, что ему было известно доподлинно. Начать с того, что она была самкой, то бишь до некоторой степени женщиной. Значит, следовало хорошенько почистить перышки и приготовить подарки. Поможет ли подобная тактика, там видно будет. Наведя полную и окончательную красоту, Кеннет вернулся к постели и заново осмотрел сокровищницу, устроенную в корпусе кровати. Вот прекрасный пояс, сплетенный из серебряных колец, украшенных лазуритом, вполне подойдет ей как браслет. Если понравится, он тут же добавит два серебряных браслета, годных стать ее серьгами. Это без них как-нибудь проживет. А вот толстостенный стеклянный флакон с маслом глицинии, наверное, его везли в Калсиду к какому-нибудь тамошнему изготовителю благовоний. Может, ей по вкусу придется такой аромат. Чем еще можно доставить чувственное наслаждение носовому изваянию корабля, Кеннет право не знал. Об этом он задумается попозже, если окажется, что предложенные подарки ей безразличны. Все равно, рано или поздно, так или иначе, он ее завоюет. Он погрузил драгоценности в изысканный бархатный кошель и пристегнул его к поясу. Он знал, что двигается лучше, если у него обе руки свободны. Выглядеть перед нею неуклюжим калекой ему совсем не хотелось. За дверью каюты ему навстречу попалась Этта. Она шла с полной охапкой свежевыстиранного белья. Она окинула его взглядом, и ее откровенное восхищение сначала слегка рассердило его, но в следующий миг он понял, что, стало быть, его старания увенчались успехом. «Ты...» — начала она почти дерзко и улыбнулась. «Иду с кораблем потолковать», — сообщил он ей хмуро. — Проследи, чтобы нас ни одна живая душа не побеспокоила. — Немедленно всем скажу, — пообещала она. Ее улыбка сделалась шире, и она осмелилась добавить: — Ты поступил мудро. Ты ей непременно понравишься. — Тебе-то почем знать? — бросил он, хромая мимо. — Я с ней тоже потолковала, — ответила Этта, — утром сегодня. Она была со мной дружелюбна, ну, прям до невозможности, и в открытую говорила, что восхищается тобой. Пусть видит, что и ты ею восхищен. Это должно пощекотать ее самолюбие. Драконица она или нет, а только две бабы, как выяснилось, всегда столкуются. Это помедлила и добавила: она говорит, мы должны называть ее Молния. По-моему, это имя ей очень идет. Она в самом деле как громовая стрела. От нее свет исходит. И власть. Кеннет остановился, потом оглянулся и, наконец, сделал шаг назад, чтобы напряженно осведомиться, с чего бы это вы с ней вот так взяли и закорешились. Это задумалась, склонив голову к плечу. Она здорово изменилась против прежнего, вот и все, что я понимаю, — проговорила она. И неожиданно улыбнулась, по-моему, я пришлась ей по сердцу. Она сказала, мы с ней можем быть вроде как сестрами. Кеннету оставалось только надеяться, что его изумление не слишком отразилось у него на лице. Прямо так и сказала. Его шлюха стояла перед ним с охапкой белья и улыбалась. Да, так и сказала. Она говорила, что мы обе тебе пригодимся. Для удовлетворения честолюбия или что-то в таком роде. Ага, буркнул Кеннет и, заново повернувшись, продолжил свой путь. Итак, кораблик уже прибрал эту к рукам. Одно-два добрых словечка и дело в шляпе, так что ли получается? Ох, не очень-то похоже на правду. Это не какая-нибудь дурочка, чтобы бежать за всяким, кто поманит. Интересно бы знать, что именно ей посулила драконица. Власть? Богатство? А еще интереснее, зачем бы ей понадобилось делать посулы? С какой стати драконице могла понадобиться шлюха в качестве союзницы? Вопросы, вопросы. Кеннет поймал себя на том, что заторопился вперед, и принудил себя замедлить шаги. Прибегать, запыхавшись, на свидание с драконицей еще не хватало. Надо успокоиться и ухаживать за ней с этакой линцой, ненавязчиво. Завоевать ее, и тогда пускай дружит с этой сколько душеньки угодно, не страшно. Перемены бросились ему в глаза, как только он вышел на палубу. Высоко над головой на снастях матросы меняли парус и вовсю перебрасывались шутками. Вот Йола выкрикнул команду, и моряки кинулись исполнять, сияя улыбками. Один поскользнулся, но ловко упал на руки и вскочил, весело хохоча. А носовая фигура, подумать только, восторженным возгласом приветствовала его ловкость. Кеннет мгновенно догадался, что матрос на самом деле и не думал поскальзываться. Его падение от начала и до конца было трюком, назначенным повеселить молнию. Так, кажется, ее теперь звали. И не он один, вся команда из кожи вон лезла, радуя ее своим матросским искусством. Заскорузлые пираты на головах готовы были ходить, точно безусые школьники, удостоенные девичьего внимания. «Каким образом ты так их прельстила?» — спросил ее Кеннет вместо приветствия. Она весело хихикнула, косясь на него через плечо, обнаженные, безупречной формы. «Этих простых людей не так уж трудно прельстить», — сказала она. «Улыбнешься, скажешь доброе слово, легонько подначишь, что, дескать, таким лежебоком слабо чуточку быстрее парус поставить, они и попались. Совсем немножко внимания, и они для тебя готовы на все». Удивляюсь, однако, что ты снисходишь до них, одаряя этим самым вниманием, — сказал капитан. Вчера вечером, помнится, ты вовсю презирала нас, ничтожных двуногих. Она пропустила его слова мимо ушей. А еще я пообещал им дичь, добычу. И притом скоро, прежде чем на завтра сядет солнце. Поблизости находится торговое судно, везущее пряности с островов Мангардора. Если ребята будут должным образом смотреть за моими парусами, мы скоро догоним его. Кеннет сделал вывод, что она вроде бы примирилась со своим новым телом. Однако в подробности предпочел не вдаваться. «Как же ты видишь это судно?» — спросил он, — «если оно еще за горизонтом». «А зачем мне видеть его?» «Ветер доносит запах, и мне этого довольно». Сандаловое дерево и гвоздика, хасийский перец и палочки кимори. Мудрено не учуять. Подобным образом пахнет только на островах Мангардора. И только богатый купец мог завести эти запахи так далеко на север. Мы, должно быть, скоро заметим этот корабль. У тебя вправду такое тонкое обоняние? Ее губы изогнулись в улыбке прирожденной охотницы. «Добыча близка», — сказала она. Торговец осторожно пробирается среди вон тех островов. Будь у тебя глаза вроде моих, ты бы уже его разглядел. Потом улыбка погасла. Я помню здешние воды как корабль, а как драконица нет. Со времен моего последнего полета все так изменилось. Все вроде бы и знакомо, и нет. Она сдвинула точеные брови. А ты знаешь острова Мангардора? Кеннет передернул плечами. Мне известны мангардорские скалы. Они бывают опасны во время туманов. Во время отлива они показываются иной раз ровно настолько, чтобы незаметно пропороть днище проходящему кораблю. Вот и все. Молния надолго умолкла, и ее молчание было отчетливо скорбным. «Вот и все», — негромко повторила она наконец. «Вот и думай, то ли океанские воды поднялись, то ли земли, которые я так хорошо знала, потонули. Хотела бы я знать, уцелел ли мой дом». Она помолчала еще, потом продолжила. «Как бы то ни было, остров иных, как ты его называешь, мало переменился. Значит, кое-что из моего мира все-таки уцелело. И эту загадку я смогу разрешить, только возвратившись домой». «Домой?» «Как бы невзначай», — поинтересовался Кеннет. «А где был твой дом?» «Это я просто так выразилась. Не бери в голову», — отозвалась она. Она по-прежнему улыбалась, но голос был холоден. «Уж не этого ли ты собиралась пожелать, когда время придет?» — не отступал Кеннет. «Может, и этого, а может, и нет. Я скажу тебе, когда сочту нужным. Между прочим, покамест я что-то не слышала подтверждения, что мои условия приняты». «Осторожно», — сказал себе Кеннет, — «осторожно. А я человек не из торопливых. Мне бы хотелось еще раз, не спеша, все обсудить». Молния рассмеялась. «Нам с тобой подробно обсуждать подобную чепуху». «Да знаю я, что ты совсем уже согласился. Потому что на том жизненном пути, что нам предстоит вместе пройти, у тебя выбора еще меньше, чем у меня. Нам с тобой просто нет иной дороги, кроме как вместе. Ты ведь с подарками ко мне пришел, верно? Ты даже не догадываешься, насколько правильно ты поступил. Но я тебе и без них вот что скажу. Я гораздо большее сокровище, нежели все, что ты мечтаешь добыть. Учись мечтать, Кеннет, учись, потому что как следует мечтать ты еще не умеешь. Думал ли ты когда-нибудь о корабле, который может призвать из пучины морских змей тебе на подмогу? А ведь они послушают, если я им прикажу. Что бы ты хотел, чтобы они для тебя сделали? Остановили какой-нибудь корабль и дочисто обобрали его? А другой корабль сопроводили куда угодно и сделали его плавание безопасным? Хочешь, они проведут тебя в тумане с самым опасным проливом? Или станут охранять гавань твоего города, не подпуская к нему неприятелей? Научись мечтать, Кеннет. И тогда ты с радостью примешь любые условия, которые я назову». У него так пересохло во рту, что пришлось силой прокашляться, прежде чем говорить. «Щедрые предложения», — заметил он наконец. «Что же ты потребуешь от меня взамен такого, что я в силах был бы тебе предложить? Какой ответный дар будет достоин столь великих услуг?» Она хихикнула. «Что ж, придется сказать, коль ты сам не понимаешь очевидного. Ты придаешь жизнь и дыхание моему телу, Кеннет, ты и твои люди. Чтобы двигаться, я должна зависеть от вас. Раз уж меня угораздило оказаться заточенной в этом теле, мне требуется отважный капитан, способный снабдить меня крыльями, пусть даже истаченными из парусины. Мне нужен смельчак, готовый понять и разделить со мной и радость охоты, и стремление к могуществу. Мне нужен ты, Кеннет. Соглашайся же». Ее голос перешел в шепот, такой тихий и вкрадчивый. «Соглашайся». Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Я согласен». Молния откинула голову и рассмеялась, словно колокольчики зазвенели. Даже ветер, казалось, усилился, преисполнившись восторга. Кеннет облокотился на поручни. Давно уже его душа не воспаряла так высоко. Неужели все его самые сокровенные мечты в самом деле становились близки и достижимы. Протянуть руку и взять. Надо было что-то сказать, и он сказал: «Уинтроу будет так разочарован, бедный малыш». Изваяние согласно кивнуло, еле слышно вздохнув. «Надо сделать для него что-нибудь хорошее. Может, обратно в монастырь его отошлем?» «Наверное, так будет разумнее всего», — кивнул Кеннет. На самом деле его весьма удивило такое предложение молнии, но показывать этого он не собирался. «Признаться честно, мне нелегко будет с ним расстаться». И так уже сердце изболелось, глядя, во что его превратили ожоги. «Парнишка-то настоящим красавцем стать обещал». «Вот и я говорю, что в монастыре ему будет лучше, чем здесь. Монаху особая красота ни к чему. Хотя...» «Давай исцелим его на прощание. Просто в качестве подарка на память. Будет смотреться в зеркало и вспоминать, что мы для него сделали». Она улыбалась. Зубы у нее были белые-белые. Кеннет поднял бровь. «Ты и это способна сделать?» Носовое изваяние заговорщицки подмигнуло ему. «Это ты способен его вылечить. Я-то всего лишь корабль, а вот ты... Знаешь что, иди к нему в каюту прямо сейчас. Положи руки ему на грудь и пожелай парню добра, а я сделаю все остальное». Уинтроу пребывал в странном состоянии, похожем не на сон, а скорее на спячку. Все началось с того, что он попытался медитировать, и сознание начало уплывать глубже и глубже в какую-то непонятную бездну. Плавая в темноте, он лишь отстраненно беспокоился и гадал, что же это с ним приключилось. Неужели он наконец-то постиг тайну углубленного сосредоточения духа? Он смутно расслышал, как отворилась дверь. Потом ему на грудь легли две ладони. Это были руки Кеннета. Уинтроу хотел открыть глаза, но не мог проснуться. Что-то не давало ему выбраться на поверхность и властно топило его. Потом зазвучали голоса. Кеннет говорил, это ему отвечало. Негромко вмешался старый пират Ганкис. Уинтроу боролся изо всех сил, стараясь вернуться к реальности, но все его усилия лишь отдаляли дневной мир. Наконец он прекратил сопротивление, и тотчас же что-то протянулось к нему, коснулось его сознания. Из раскрытых ладоней Кеннета, прижатых к его груди, мощно заструилось тепло. Оно напитало кожу Уинтроу и стало проникать все глубже в его тело. Кеннет что-то тихо говорил, подбадривая его. Все жизненные силы Уинтроу внезапно полыхнули огнем. На взгляд его духовного ока дело представлялось так, как если бы скромная свечка вдруг разразилась ревущим пламенем праздничного костра. Уинтроу задышал так, словно вовсю прыть бежал в гору. Сердце застучало во всю мощь, пытаясь соответствовать предельному усилию тела. «Хватит!» — пытался он сказать Кеннету. «Пожалуйста, остановись!» Однако слова наружу не шли, получился лишь мысленный крик, одиноко прозвучавший в пустой темноте. Лишь слух не изменил ему, и он слышал изумленные и благоговейные вскрики тех, кто наблюдал, стоя вокруг. Уинтроу даже узнал голоса знакомых матросов. «Смотрите, братцы, он изменяется! Ой, даже волосы отрастают! Чудо! Наш капитан исцеляет его! Чудо!» Уинтроу чувствовал, как безжалостно расходуются запасы его телесных возможностей. Наверное, у него откраивались целые годы жизни. Он понимал это, но ничего поделать не мог. Вся кожа жутко чесалась, но ему не удавалось пошевелить даже пальцем. Тело не повиновалось ему. Им управлял кто-то другой. Уинтроу едва смог только всхлипнуть, и, конечно, на этот всхлип никто не обратил внимания. Процесс так называемого исцеления продолжал сжигать его изнутри, убивал его. Мир отдалялся и исчезал. Уинтроу превращался в крохотную точку, готовую растаять во мраке. Но спустя время он ощутил, что руки Кеннета больше не касаются его груди. И сердце утихло, прекратив свой бешеный стук. Над постелью Уинтроу раздавался чей-то голос. «Далеко, бесконечно далеко. Это был голос Кеннета, звучавший изнеможенно, но гордо. «Вот так. Пусть теперь отдохнет. Думаю, еще несколько дней он будет просыпаться только за тем, чтобы поесть. Пускай спит на здоровье. Не беспокойтесь о нем. Сон для него лучшее лекарство». Уинтроу слышал даже дыхание пирата, тяжелое и неровное. «Кажется, мне тоже не помешает прилечь», — продолжал Кеннет. «Я дорого заплатил, но парнишка заслужил эту награду». Кеннет проснулся под вечер и некоторое время лежал с закрытыми глазами, заново переживая свой триумф. Сон полностью восстановил его силы. Уинтроу уже был исцелен. Исцелен его, Кеннета, прикосновениями. Все это видели, а сам еще ни разу не ощущал такого могущества, как в те мгновения, когда его руки покоились на груди мальчишки, а усилие воли стирало с кожи ожоги. Матросы, ставшие свидетелями чуда, просто благоговели. Кеннет знал, все проклятые берега отныне принадлежат ему. А уж это просто светилось восхищением и любовью, и даже талисман на запястье скалился по-волчьи, улыбаясь ему. Мгновение полной благодати, когда кажется, будто в мире все хорошо. «Я счастлив», — вслух сказал Кеннет и усмехнулся. Уж очень несвойственны были ему подобные речи. Между тем ветер явно свежел. Кеннет прислушался к его завыванию в снастях, слегка удивляясь про себя. Будучи на палубе, он не заметил никаких признаков близкого шторма. Да и корабль, кажется, почти не качало. Неужели драконица обладает властью даже над стихиями? Кеннет поспешно поднялся, схватил костыль и отправился наружу. Ветер, подхвативший его волосы, дул мощно и ровно. Нигде никаких штормовых облаков, лишь пологие волны. Но пока он стоял и озирался кругом, откуда-то снова послышалось завывание ветра в снастях. Что такое? Кеннет повертел головой, определил направление, откуда шел звук, и заковылял выяснять, в чем дело. Его поджидал немалый сюрприз. Вся команда до единого человека собралась около трапа на бак. При виде капитана матросы расступились, давая ему дорогу, и вид у них был, словно к ним пожаловало божество во плоти. Прохромав по этому живому коридору, Кеннет поднялся на носовую палубу. Странный звук послышался снова, и на сей раз он все понял. Это пела молния. Кеннет не видел ее лица, лишь откинутую голову и черные волосы, струившиеся по плечам. В волнах вороных кудрей сияли серебро и лазурит подаренных им украшений. Она пела, и в ее голосе звучали ветер и волны, от глухого низкого рева до самого тонкого воя и свиста. Никакое человеческое горло не могло бы произвести даже отдаленного подобия этих звуков. То была воистину песня ветра, и она взволновала Кеннета, как никогда и ни разу музыка, написанная людьми, ибо песня глаголила языком моря, а для Кеннета этот язык был родным. А потом к голосу молнии присоединился еще один, добавив новые ноты, звеневшие чистым серебром. Все невольно повернули головы, перешептывавшиеся матросы умолкли, как по команде. Кеннет успел взмокнуть от страха, но все прочие чувства немедля пересилило величайшее изумление. Из моря поднялась змея, отливавшая золотом и зеленью. Она пела, широко раскрывая пасть, и она была прекрасна. Столь же прекрасна, как и его любимый корабль. Почему никогда раньше он не замечал этой красоты?